Я управляю мыслями людей. Вот она, настоящая власть. После смерти я попал в мир, где всем правят магия и кланы. Окажись на моем месте какой-нибудь сопливый нытик, и история закончилась бы, так и не начавшись. Но в теле юного Александра Перекрестова возродился я. И магия в его теле. О да! Она будто создана специально для меня. Скоро весь город будет дрожать, слыша звон магической цепи, поскольку за этим обычно следует... А впрочем, сами узнаете.